О самом Никитине рассказывают настоящие легенды. Его одиночное заключение длится уже несколько лет, прерываемое ежедневными допросами, а может быть и пытками. Тем не менее, от него не сумели добиться ни одного имени его единомышленников. И это человек, посвятивший себя искусству. Он и его товарищи поднимали вопросы, которые не могли не обеспокоить императрицу Анну. Говорят, что они рассуждали о хлебных недородах и причинах затруднений с хлебом, которые возникли благодаря непомерной жадности императрицы. Анна решила взыскать с крестьян недоимки времен Петра I, хотя от этого отказалась Екатерина I и правительство ее преемника. Императрице и фавориту казалось возможным таким образом сразу наполнить государственную казну. В действительности же подобная мера привела только к народным волнениям. В числе предъявляемых императрице обвинений есть и вывоз в Курляндию больших богатств. Вероятно, на этом настаивал фаворит. Общественное мнение взволновано переделкой больших серебряных рублей в маленькие по весу, истреблением дорогих пород рыб в низовьях Волги, тяжелым положением солдат и многими другими обстоятельствами, которые связываются с крестолюбием семьи фаворита и других курлянцев. Дело дошло до того, что на площадях стали появляться подметные письма с объяснением действительных действий правительства. Со всеми этими событиями Анна связывает художника Никитина и возглавлявшуюся им факцию. Не касаясь политической стороны вопроса, мне искренне жаль таланта Ивана Никитина. Во дворце мне довелось увидеть несколько принадлежащих его кисти портретов покойного императора Петра I, императрицы Екатерины I и некоторых знатных особ. Они очень любопытны, хотя несколько тяжеловесны по колориту и манере письма. Дело вкуса, как говорят французы, однако дарование живописца не подлежит сомнению. Думаю, это немалая потеря и для самой императрицы, которая переживает период увлечения портретами. Ее должны портретировать все, кто оказывается под рукой – художники, скульпторы, граверы, медальеры. Она хочет видеть свои изображения самых больших размеров, в самых пышных одеждах и со всеми атрибутами царской власти, как будто утверждая этим свое правление. Нетерпеливая по натуре, она способна выдерживать портретные сеансы, и если бывает недовольна, то не своей внешностью, к которой глубоко равнодушна, а тем, как выглядит ее бесценное, залитое золотом и драгоценностями платье или переливающееся бриллиантами корона. Не могу себе представить, чтобы в прошлом эта женщина не знала таких естественных движений женской души, как кокетство, стремление к красоте, желание нравиться. Но сегодня тщетно было бы их в ней искать. Богатство и власть сделали ее равнодушной ко всему остальному, что может так украшать и радовать человеческую жизнь. Удивительная женщина, Регина Анна, как она любит себя называть. Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна, Бирон. Ты бы, Ваше Величество, хоть платок поновее повязала. Гляди, разлезся весь, застиранный. С чего это ты, герцог? Никак присматриваться ко мне стал? Аль на кого оглянулся в одночасье? Сравнил? Все-то вы со своим оглянулся. Есть мне время со всеми делами моими оглядываться. Дворец как-никак, придворные слуги. Не пристало царственной особе целый день в таком неглиже. Неглиже, говоришь? Вид выходит не тот, тебе неугодный. Так вот, что я тебе скажу, финист ты мой ясный сокол. Удобно мне в линялом капоте до вечера ходить. Так тому и быть. Люблю голову ношенными платками повязывать и буду. А для тебя хоть и старая, и немазанная, и простоволосая, и вот, видишь, взапрела, вот такая потная лучше всех буду. Лучше и краше, герцог. Потому что в вечеру одних бриллиантов на миллион на себя навешу. потому что платью моему цены не будет, потому что лошадям и каретам Анны и Иоанны короли все завидуют, потому что покоев таких разубранных, театру такого, вон 3000 сидят, не дышат, никто в Европе не видывал, потому что я есмь самодержица всероссийская. Куды ж тебе, волк худородный, от такого-то богатства уйти? Да и свято место пусто не будет. Не будет, герцог, уж поверь. Ты был ловок. А уж тут цельный черед таких ловких станет и помоложе тебя. И на язык поопасливее, и без жен ревнивых. Все сделают, лишь бы потрафить государыне, лишь бы на нее как на икону смотреть да любоваться. И целовать станут, как самые желанные девки не целуют, и ночей не доспят, в чем хошь притворяться, а то и впрямь поверят. Ведь и так бывает, аль нет, герцог?